не поеду в Японию. В апреле 1973 года Громыко был избран членом Политбюро вместе с министром обороны Гречко и председателем КГБ Андроповым. До избрания в Политбюро Андрей Андреевич выступал в роли самого важного, но подсобного внешнеполитического работника. Теперь он постепенно становился чуть ли не единоличным творцом внешней политики. Министр иностранных дел почувствовал себя почти непререкаемым авторитетом и был вполне доволен своей деятельностью. Выступая перед аппаратом министерства, он говорил: «Смотрите, товарищи, не так давно мы были вынуждены прикидывать на Политбюро, прежде чем предпринимать какой-либо внешнеполитический шаг. Какова будет реакция США, что сделает Франция и так далее. Эти времена закончились. Если мы считаем, что что-либо надо обязательно сделать в интересах Советского Союза, мы это делаем. Что бы они ни кричали, соотношение сил таково, что пошевелиться они больше уже не смеют. Мы стали действительно великой державой». Во внешнеполитических делах последнее слово оставалось за Громыко. Он уступал только если возражали военные. С министром обороны Гречко и сменившим его на этом посту Устиновым он не спорил. По словам академика Георгия Аркадьевича Арбатова, Дмитрий Федорович Устинов был влиятельным, сильным человеком, как по характеру, напористость, даже наглость со всеми, кто был ниже, так и в силу того, что за ним стоял военно-промышленный комплекс. Громыко, сам человек напористый, перед ним почти панически робел. Он по-своему помогал Устинову, когда рассказывал о происках американского империализма. После Андрея Андреевича слово брал министр обороны и говорил, сколько ему еще нужно оружия, чтобы противостоять американцам. Военные хотели иметь столько же, сколько есть у США, плюс еще сколько-то, чтобы иметь возможность воевать сразу по всем азимутам. Это и подорвало страну. В то же время Громыко желал хороших отношений с Соединенными Штатами, хотя и говорил своему сыну: «Америка — это такая страна, где все время ждешь, что они еще выкинут, чтобы насолить нам и нашим союзникам». Громыко помнил о том, что США и Советский Союз были союзниками во время войны. То был звездный час отношений между двумя странами и его молодость. Громыко по-своему любил Америку, считал себя знатоком Америки. При этом полагал, что Запад может начать ядерную войну против Советского Союза и что этому надо помешать. Он был искренним сторонником политического ограничения и сокращения вооружений, мирного сосуществования. При нем появилась разрядка, правда, при нем же она и зачахла. Борьба против гонки вооружений начиналась как чистой воды пропаганда, но со временем стала приносить пользу. А ведь первоначально дипломаты обслуживали потребности военных, пытались затормозить развитие тех видов оружия, которые были более совершенны у противника. Уезжавшему в Вашингтон Добрынину позвонил Громыко: «Анатолий Федорович, зайдите ко мне покалякать о вашей будущей работе». Министр дал послу неожиданный совет: «Я прошу вас иметь в виду, что у нас в Политбюро нет постоянного единства взглядов и мнений по советско-американским отношениям. К сожалению, большинство моих коллег не знают Америку, не бывали там, не понимают, как функционирует американская политическая система. Соответственно, они склоняются, в силу самой атмосферы холодной войны, к конфронтационному мышлению и стремлению почти автоматически дать отпор американцам. Поэтому послу проще докладывать в Москву сенсации по поводу козни империалистов. Это легко усваивается, но серьезно мешает планомерной работе МИД. Смело и аргументированно поддерживайте все то, что могло бы вести нас к улучшению развития отношений. Надо исподволь закреплять мысль о том, что не только противоборство, но и сотрудничество в поисках договоренностей возможно и целесообразно». Громыко интересовали только Соединенные Штаты, крупные европейские страны и Организация Объединенных Наций. Весь остальной мир для Громыка практически не существовал. Сердце у него не лежало к государствам третьего мира. Он не считал их серьезными партнерами. В Индию его всего однажды заставили съездить, и то чуть не силком. Он считал, что третий мир — это одно беспокойство, — рассказывал Анатолий Добрынин. Он сам мне это говорил. Частично такая позиция объяснялась тем, что третьим миром и социалистическими странами занимался не МИД, а ЦК партии. И послами туда отправляли не дипломатов, а бывших партийных секретарей. Восток и арабский мир Громыко не интересовали, поэтому он отдал эти регионы на откуп международному отделу ЦК, во главе которого многие годы стоял секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев. Он начинал еще в Коминтерне. Зато министр не подпускал людей Пономарева к американским и европейским делам. Эта конкуренция усугублялась дурными отношениями между Пономаревым и Громыко. Один из бывших сотрудников международного отдела ЦК рассказал такой эпизод. Пономарев зашел в комнату, где предстояли какие-то переговоры, увидел, что справа от председательского места лежит папка Громыко. Пономарев отодвинул ее и положил свою, чтобы самому сесть рядом с хозяином. В конце декабря 1975 года в Завидово, где шла работа над очередной речью генерального секретаря, приехал Громыко. Они 3 часа беседовали с Брежневым. Все думали, что министр приехал поздравлять. На следующий день, 19 февраля, Леониду Ильичу исполнялось 69 лет. Но утром Брежнев за завтраком сказал: «Вот Громыко отпросился от Японии. Он по решению Политбюро должен ехать в начале января». «Я согласился. Конечно, неохота ему Новый год портить подготовкой. Поездка трудная, да и смысла особого нет. Они хотят островов, мы их не даем. Так что результатов все равно никаких не будет. Ничего не изменится, поедет он или не поедет». Помощник Брежнева по международным делам Александров Агентов буквально взорвался. «Неправильно это, Леонид Ильич. Мы серьезное государство. Мы должны держать слово, или нам плевать? Мы 4 раза обещали, японцы уже опубликовали о визите в газетах. Мы с их престижем должны считаться? Или мы совсем хотим отдать их китайцам? Громко ведь Новый год не хочется портить. И решение Политбюро для него ничто. Приехал отпрашиваться. Неправильно вы поступили, Леонид Ильич». Брежнев не ожидал атаки, вяло оправдывался. «Он попросил, я согласился». Александров Агентов, человек сухой, но преданный делу, гнул свое. «Вот и неправильно, что согласились. Американский госсекретарь Киссинджер в этом году 5 раз был в Японии. Тоже ведь ничего, кажется, не изменилось. А наш Громыко в Бельгию, Италию, во Францию, еще куда-то, пожалуйста. А как действительно сложную работу делать? Ему не хочется Новый год портить. Надо разговаривать с японцами. Пусть, как вы говорите, мы ничего не можем сейчас им дать. Но надо вести переговоры, показывать свою добрую волю. Это крупнейшая страна, и она хочет иметь дело с нами. Этим стоит дорожить, считаться с этим. В этом смысл дипломатии». Александров Агентов был профессиональным дипломатом. Начинал в годы войны сотрудником советской миссии в Швеции, то есть под руководством Александры Михайловны Калантай. Почти 1,5 десятка лет проработал в Центральном аппарате Министерства иностранных дел, пока не перешел к Леониду Ильичу. Другие помощники генерального поддержали Александрова. Брежнев пытался перевести разговор на другую тему, но не получилось. Он помрачнел, бросил салфетку. «Хорошенький подарочек вы подготовили мне ко дню рождения». Леонид Ильич ушел. Через час вернулся, посмотрел на Александрова. «Целый час разговаривал с Громыко. Сказал ему, чтобы ехал в Японию». Отсутствие интереса к третьему миру стало, возможно, одной из причин провала советской политики на Ближнем Востоке. После 6-дневной войны 1967 года, которая закончилась полной победой Израиля, в Политбюро решили разорвать отношения с еврейским государством. Арабские страны радостно приветствовали это решение, тем более что они стали получать советское оружие в удвоенном количестве. Казалось, что Советский Союз приобрел себе на Арабском Востоке друзей на вечные времена. Но вскоре выяснилось, что Советский Союз не в состоянии играть ключевую роль на Ближнем Востоке, потому что не имеет отношений с Израилем. Роль всем нужного посредника досталась Соединенным Штатам. Кончилось это тем, что Египет, крупнейшее арабское государство, выслал советских военных советников, повернулся лицом к Соединенным Штатам и с их помощью заключил мир с Израилем. В Москве понимали, что сами поставили себя в неудобное положение. В 1973 году президент Сирии Хафиз Асад за 4 дня до начала войны оповестил советское руководство. Он ударит по Израилю, они с братом Садатом все обсудили и согласовали. Брежнев ответил президенту Асаду, что тот идет на очень рискованный шаг, и последствия могут быть иные, чем ожидают в Сирии. Тогда Асад распорядился отстранить советских военных специалистов, чтобы они не мешали. Для Сирии Октябрьская война вновь закончилась на редкость неудачно. От полного разгрома ее спасло советское вмешательство. После Октябрьской войны, Брежнев сказал Громыко, будем участвовать в переговорах, и надо гарантировать границы Израиля, и в свое время установим дипломатические отношения с Израилем. Министр заметил, арабы обидятся, шум будет. Брежнев выругался. Пошленик такой-то матери. Мы сколько лет им предлагали разумный путь? Нет, они хотели повоевать. Пожалуйста, мы дали им технику, новейшую, какой во Вьетнаме не было. Они имели двойное превосходство в танках и авиации, тройное в артиллерии, а в противовоздушных и противотанковых средствах абсолютное превосходство. И что? Их опять раздолбали. И опять они драпали, и опять вопили, чтобы мы их спасли. Саддат меня 2 среди ночи к телефону поднимал, требовал, чтобы я послал десант. Мы за них воевать не будем. Я затевать мировую войну из-за них тем более не собираюсь. Но Политбюро так и не решилось столь радикально поменять ближневосточную политику, хотя арабские братья ни в грош не ставили советских политиков. Государственный секретарь США Генри Киссинджер рассказывает в мемуарах, как в 1974 году он с помощью челночной дипломатии, то есть прилетая из Дамаска в Иерусалим, добился соглашения о разъединении сирийских и израильских войск на Голанских высотах. В день, когда Киссинджер и президент Хафиз Асад завершали работу над документом, в Дамаск прилетел Громыко. В 9 вечера его самолет уже был над Дамаском, не без удовольствия вспоминает Киссинджер. В это время у нас с Асадом был самый разгар работы. Начальник штаба ВВС Сирии заверил меня, что все уладят. В результате самолет Громыко начал описывать круги над городом. Когда через 45 минут у него почти кончилось горючее, я милостиво согласился, чтобы его самолет приземлился при условии, что его поставят подальше от моего самолета. Самолет советского министра загнали куда-то в дальний темный угол аэродрома, где Громыко приветствовал заместитель министра иностранных дел Сирии, так как все вышестоящие сирийские руководители были заняты переговорами со мной. Считается, что внешнюю политику Советского Союза определяла идеология. Это не совсем так. В Ираке убивали коммунистов, а Москва молчала, чтобы не ссориться с багдадскими руководителями. Аятолла Хомейни, придя к власти в Иране, уничтожил просоветскую партию Туде. Москва смолчала, чтобы не раздражать Хомейни. Западные дипломаты много раз пытались обсудить с Громыко положение в Камбодже, где у власти находился Пол Пот и где кровь лилась рекой. Министр стереотипно отвечал: «У нас нормальные отношения с этой страной, и мы не владеем никакой информацией, которая бы подтверждала ваши сведения». Преследование диссидентов породила волну антисоветских настроений. Когда Громыко появлялся на Западе, журналисты спрашивали его о процессах над диссидентами. «Процессы? Какие процессы?» — переспрашивал министр иностранных дел, приложив руку к уху. Затем отвечал: «Я не хочу обсуждать эти вещи». Американский президент Джимми Картер, как человек очень совестливый, постоянно говорил о том, что Советский Союз должен соблюдать права человека. Громыко не обращал внимания на его слова и переходил к большой политике. Однажды, во время беседы с Громыко, Картер завел речь об арестованном в Москве физике Анатолии Щеранском, который добивался выезда в Израиль, где он станет министром. Его не только не отпустили, но и посадили как американского шпиона. Громыко недоуменно спросил президента: «А кто это, Щеранский?» Картер обомлел и перевел разговор на другую тему. Присутствовавший при разговоре посол Добрынин подумал, как ловко министр ушел от неприятного разговора. А когда разговор закончился, и они сели в машину, Громыко недоуменно спросил Анатолия Федоровича: «А кто такой этот Щеранский?» Он действительно просто не желал ничего об этом знать и велел помощникам сообщения на правозащитные темы ему на стол не класть.